А прежде его антихристово царство приидут паки на землю плотью Илия и Енох с Иваном Богословом. И полчетверта года проповедь их будет к человекам. Та же антихриста с одерзновением обличать потомку лесть его станут. Он же убьет их и повержет на пути града телеса их. Они же мертвы, лежавшие полчетверта дни, паки оживут пред всеми людьми и взыдут на небо. А антихрист не глядит на то, свое содевает мороче людей, чудеса же творит в обман прелестные, и иных царей к себе подклонит, да рассылает по всей земле посланников своих, собирая люди, и удивляет блазни омраченных невеж. Правовернее же разумеют его, яко то есть прелестник, о нем же писано есть. Всяко постраждут миленькие и от самого, и от приказчиков его как-то и ныне, и на Москве жгут, и по городам жгут митрополиты и воеводы, везде их воля и сила. Дело-то его и ныне уже деют, только последнее-т черт не бывал еще, явится во свое ему время. Павел пишет, и ныне одержащие вести. Вот как выше говорил строка 5, 6, 7, 8, точию держай ныне, донде же от среды будет. Апостол Павел, второе послание к фессалоникийцам. Речь идет о сыне погибели, то есть об антихристе. И ныне вы знаете, что удерживает его. Тайна беззакония не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Глава 2, стихи 6-7. Сиречка, где изведется римская держава, тогда и беззаконник явится. Антихрист, по пророчествам, явится после гибели римского царства. Московское царство, по концепции начала XVI века, считалось Третьим Римом, последним римским царством. Идея о Москве как Третьем и Последнем Риме получила особенное распространение в старообрядческой среде. Да что опять свет, миленькой, много толковать того про антихриста того, пора на него и плюнуть. Одно знай, тайна уже деется беззаконию, не ныне началась. Златоуст глаголит на Иудея в Маргарите, рассуждает и Антиоха египетского, мучившего Маккавеев и осквернившего чистости, Сирич в Соломоновой церкви, повседневное служение. И поставившего кумир свой на месте святи, и где же не подобает стоять. Златоуст его антихристом же зовет. Понежиде и имя противное содержит анти, еже есть противник, а ох — обладатель. Охнул от него Израилет бедный. Прочтит-ка книги те маковейские в Библии, то уразумеешь о нем, как он кудесил не меньше антихриста, осквернение того наделал закону Божию. Все одни черти, блядины дети, и тогда, и ныне, и до кончины. Всегда от них подобает стрящися и бдете по писаному. Блажен бдяй, и стреги и ризы своя, да не наг ходит. Хотя маленко оплошися. Тотчас ограбят донага и сволокут ризу святаго крещения. Так стал игралище бесом, и не попал никуда, только разве в пекол огненный. С ними по-римски веруя. Примолкнем о сем и примем первое речение о Антидоре. Свою просверу Никон вынимает сам в обедню пред переносом. А что над нею действует? Он знает те стихи. С молда тому научен низовки деревни. От моей родины та деревня недалеко, верст 15. Я знаю много там таких чародеев. А он детинг-бродяга был, и у Макарья Желтоводского поводился в крылосе Никитка Минин. А так и одва не татарка ли его родила? Там ведь татар тех много, да плюнем на него. Кто его не родил, однако, блядин сын отдел звания приемлет. Блядь, пишется ложь. Правда от Бога, а ложь от дьявола. Сын он дьяволь. Отцу своему сатане работает, и обедни ему по воле его строит. Над просверою твою молитву батьке тому своему говорит перед переносом тем. Знаешь, любимый дар среди обедни той щенит, да кого жалует любит, тех и причащает им, соверша обедню. Да и маслом мажет причастников своей скверни, прибегших к его милости. На праздничной утренне во время целования иконы праздника священник помазует верующих елеем. Сам государь трудится, святитель. Как лишитесь о такой святыни? Да так-то мир отмажет и сквернит. Да такая беда, кого мажет, тот и изменится умом тем, явно омрачает. Или антидором тем накормит, так и пошел по нем. Есть протопоп, Ермилом зовут, Ярославской. Добрый человек и мне друг давный. Да ум от у него не крепок. Поборник был по церкви, да омрачился от мази той и от антидора того. Некогда пришли мы с ним вместе в соборную церковь. Так он бежит к маслу тому, и я ему броню. «По что ты идешь, Ермил?» И он мне: «Да как же, братец, я не могу того учинить, чтобы мне не помазаться». Я его ухватил, чтобы не пустить, и он дрожит стоя. Я и пихнул. «И ты, реку, гори в огне с ними заодно». Так-то и царя того враг Божий омрачил. Да к тому величает листя на переносе, благочестивейшего, тишайшего, самодержавнейшего государя нашего, такого-сякого великого, больше всех святых от века, да помянет Господь Бог во царствии своем всегда и ныне и присно, и во веки веков. Во время переноса святых даров жертвенника на престол священнослужители молятся вслух за тех, за кого будет совершаться жертвоприношение, царя, архиереев и всех христиан, возглашая имена со словами «Да помянет их Господь Бог во царствии своем во веки веков», формула, заменившая в результате Никоновой справы прежнюю «во веки векум». И веков тех. И то в Кирилловой книге описует ересь. Малое де слово сие, да великую ересь содержит. А царь ед петь в те поры чается и мнится, будто и впрямь таков, святее его нет. А где пуще гордость той? Мерзко Богу, горделивого и доброе дело, колми же блудни и слабоумие. Истину в неправде содержащи. И бесплотных на небеси не пощитил Бог за гордость и неправду, якоже и Иезекииль пророк глаголит: «Херувим из среды огня извержен бысть, за не обретошася неправда в нем». Близко книга пророка Иезекииля, глава 28, стих 16. Колми же бренно человека не пощадит Бог за гордость и неправду. Прежде во православной церкви на переносе не так бывало. Но ко всему лицу мирскому глагола дьякон и священник: «Всех вас да помянет Господь Бог во царствии своем всегда и ныне и присно и во веки веком». А до царя дошед, глаголит: «Да помянет Господь Бог благородие твое во царствии своем, а к патриарху пришед, да помянет Господь Бог святительство твое во царствии своем. Они в лице говорили именем его, посылая во царство небесное, будь он и грешен, и народ его царев прославен. А в роду и святой обрящется. Такой патриарх, аще и согрешит нечто, яко человек, но святительство непорочно. А ныне у них все накость да поперек. Живо человека в лице святым называй, коль не пропадет. В памятнике напечатано сице. Помолимся о державном святом государе-царе. Вот как не беда человеку. А во отечниках писано. Егдадия человека в лице похвалишь, тогда сатане его словом предаешь. От века несть слыхано, кто бы себя велел в лице святым звать, разве Навходоносор Вавилонский? Да досталось ему безумному. 7 лет быком походил по дубраве, траву ядше, плачучи. Да хорошо, слава Богу, осем. Как простил Бог слез тех ради, так потом годе усу тому воля давать. Не стал уж раздувать, но и до смерти семенями питашися. А то приступа не было. Бог есмь ас! Кто мне равен? Разве небесный? Он владеет на небеси, а я на земли равен ему. Так-то и ныне близко того. Мужика, нарядя архангелом Михаилом, и сверху в палате пред него спустя вопросили, «Кто еси ты и откуда?» Он же рече, «Аз есмь архистратик силы Господня, послан к тебе, великому государю». Царь Алексей Михайлович проявлял склонность к мистериям западного типа, сценам, передающим события священной истории. Смотри летопись за 1672 год. В сцене, описанной Аввакумом, воспроизводился известный в письменной традиции эпизод явления архангела Михаила первому христианскому императору Константину при создании церкви архангела Михаила. Слова «Аз есмь архистратик силы Господня» приведены в русском хронографе при описании этого видения. Хронограф, страница 269. Так его заразила сила Божия, мраковидного архангела, пропалой душею и телом. Да не узнается, он свое совершает. Горе да толк с ним. Житье было и нарочито и сперва. Да, рассказил собака Никон Еретик, яко о Даниил ва Армянина, или яко сатарнил Василия Македонина. А истие рещи, такие же псы были, у Аленты, Арианы, Македоний, при Феодосии царе съели было его бедного, аще бы не Амфилохий и Каниский пробудил. Подробные сведения о византийских императорах, здесь перечисленных, содержались в хронографе, известном Аввакуму. Судя по многочисленным случаям использования хронографических известий Аввакума, какой-нибудь список хронографов мог даже находиться в Пустозерске. Ариан? Вероятно, речь идет об Арии, ересь которого обличалась на Первом Вселенском соборе при императоре Константине Великом, считал, что Христос не единосущен Богу Отцу. Император Валент, Уалент, сторонник арианства и гонитель христиан. Хронограф, глава 124. На Втором Вселенском соборе при императоре Феодосии Великом отцы церкви обличали ересь Македония, считавшего Христа не Богом, но тварью. По настоянию епископа Иконийского Амфилохия Феодосий после собора изгнал ариан. Глава 127. Император Лев Армянин, по хронографу, был склонен к иконоборчеству Федотом Мелисином, а не Адонием. Глава 162. Волхв и чародей Сентаврин обольщал царя Василия Македонина. Однажды, обещав царю явление умершего сына, Сентаврин провел перед ним переодетого человека, похожего на умершего. Глава 169. Смотри также примечания 6, 7, 11 к челобитной Лазаря. «Да что! Феодосий Великий не прочитал книг звездочетных, и на ему и не запинало к покаянию, а здесь привели на всю безделицу. Нужно ему стало, сумнюся, на силу, обрящет ли мест покаяния. Много мучительства сотворило крови неповинные, реки потекли. В апокалипсисе писано: «Аще кто в пленение ведет, в пленение да идет, а аще кто мечем убиет, подобает ему убиенну быти». Почти точно Апокалипсис, глава 13, стих 10. «Писание не лжет, будет так, праведен суд Божий, терпит Господь наказуя, ожидает обращения. Монасий 50 лет терпел, да дождался, так же шаловал дурачище Бога отступя, и на высоких жрал, Сирич, на горах болваном кланялся. Исаия, пророк, велигласная труба, так же ему журил, как и ныне бывает, и он его на полы древяную пилою перетер. Навось, не указывай нам, великому государю, на нас то положено». По книге Паралипоменон, глава 33. Манассия, царь Израиля, царствовал 50 лет, проливал кровь неповинных и служил Ваалу. В конце концов, Бог привел на него ассирийцев, которые пленили его и заковали в кандалы. Освободившись из плена, Манассия возблагодарил Бога. Описание казни пророка Исаии соответствует хронографу, глава 72.